Эпилог. Саварт лежал на спине, разбросав руки, расслабленный, удивительно красивый и какой-то беззащитный. С таким безмятежно умиротворенным видом спят только дети на руках у матери. Ну и еще, пожалуй, мужчины после занятий любовью. А я стояла и смотрела на него. В последний раз. Хотелось провести рукой по широкой мускулистой груди, что мерно вздымалась в такт спокойному дыханию, по плечам, шее, лицу. Но я позволила себе остановиться лишь на несколько минут, погладить взглядом, запомнить. Осторожно опустила на прикроватный столик флакон со своей кровью. В подобных сосудах, запечатанных особым образом, она могла храниться бесконечно долго. Помедлила мгновение и положила туда же листок с подробной инструкцией по проведению ритуала, которую я только что переписала из дневника владычицы Ировит. Вздохнула. Я тщательно скопировала запись, каждую букву, каждый знак, ничего не пропуская и не меняя. Никогда не известно, что в магических текстах может оказаться самым важным. Но теперь Сиятельный совершенно точно будет знать, что я понимаю древний язык. Еще одна ложь с моей стороны. Еще один повод обвинить во всех грехах. Если Саварт, конечно, решит, что так ему легче. Последний раз оглянулась на своего, нет, уже не своего, мужчину, пошла к двери, но на полпути остановилась. Надо, наверное, что-то написать, попытаться объяснить, почему так поступаю. Но разве получится в нескольких предложениях выразить все, что думаю и чувствую? «Мне с тобой хорошо», но я просто умру, если останусь. Мы слишком разные. Такая жизнь не для меня. Прости, но так лучше. Как ни поверни, все не то. Я могла бы сказать правду. Ухожу, потому что люблю, а любви без свободы не бывает. Но это только для меня очевидная, неоспоримая истина, а Саварт, уверенно, ничего не поймет. Кинула быстрый взгляд за окно. Снаружи уже вовсю разгорался рассвет, прогоняя ночную мглу, которая становилась все прозрачнее и прозрачнее. Время. У меня совсем не осталось времени. Надо срочно выбирать, оставить хотя бы пару слов или просто уйти. Я все еще колебалась, а рука уже нащупала в кармане платья карандаш, ноги сами несли к окну, и перед глазами вспыхивали, наливаясь нестерпимо ярким белым огнем строчки, как в день выбора. Через мгновение я уже лихорадочно писала на стекле. А мне почудилось на миг, что ты ко мне совсем привык, что ты мне стал почти родной, что я была твоей женой. На миг. И, поколебавшись, прибавила внизу. «Прощай». Местные чудо-карандаши писали на стекле так же легко, как на бумаге. Крупную четкую надпись было хорошо видно отовсюду, и я не сомневалась, что Саварт ее сразу заметит. Удивиться, разозлиться, что вместо убедительных детальных разъяснений я оставила вот это невнятное нечто. Наверняка сочтет глупостью или спишет на причуды и на мирного сознания. Но в глубине души все-таки теплилась надежда. А вдруг поймет? Настоятельница поджидала у входа в хранилище. Метнулась ко мне, с беспокойством вгляделась в лицо. Я покаянно опустила голову. «Простите, немного задержалась». Женщина осуждающе нахмурилась, но ругать и отчитывать не стала, лишь спросила: «Дневник владычицы у тебя?» «Да», — подтвердила угрюмо. «Сейчас отдам». Почему-то ужасно не хотелось с ним расставаться, и я тянула до последнего. Настоятельница даже отшатнулась. «Книга сама сделала выбор. Забирай. Не бойся, никто, кроме тебя, ее не откроет и не сумеет прочитать. Даже не увидит. Магические рукописи умеют отводить глаза тем, кто недостоин их касаться». Я торопливо убрала дневник в сумку, и хранительница, коротко предупредив: «Терпи», сжала мои виски прохладными, неожиданно твердыми пальцами. На меня обрушилась невыносимая смертельная тоска. Навалилась внезапно, петлей захлестывая душу. Свинцовым гнетом придавила к полу, заставила извиваться и корчиться в судорогах от осознания того, что сейчас, в этот самый момент, теряю что-то невероятно важное, жизненно для меня необходимое. Кажется, я кричала, и откуда-то сверху мне вторил такой же полный муки голос. «Катя, приди в себя, девочка, ну же!» Очнулась я на полу. сидела, привалившись спиной к стене, мокрая и дрожащая. «Катя!» — надо мной склонилась встревоженная настоятельница. «Ты можешь встать? Надо уходить. Немедленно». «Ничего не получилось?» — я с трудом пыталась осознать происходящее. «Нет, все в порядке. Ваша связь заблокирована. Но она оказалась...» Женщина запнулась, подыскивая слова. «Скажем так, намного крепче той, что соединяет обычно дважды рожденного с его женщиной. Твой Саэр сейчас сбросит сонные чары». Наверху раздался шум и громовой рев. «Катя!» «О, уже? Какой сильный!» Мне почудилось, или в голосе настоятельницы действительно прозвучало восхищение. «У тебя очень мало времени, пока он сообразит, что к чему. Где портальный камень?» Поднялась на подкашивающихся ногах. Дрожащими пальцами достала из кармана небольшой круглый камешек, поспешно сжала его, а потом, раскрыв ладонь, сдуло мелкое серое крошево. Оно на секунду зависло в воздухе, а потом стремительно закружилось, выстраивая переход. «Пусть твой путь будет не слишком извилист, девочка». Настоятельница отступила в хранилище, и стена библиотеки почти закрылась. «Да хранит тебя Верховная». В мареве портала замелькали неясные мутные картинки. Еще минута, и можно идти. «Кэти!» Яростный возглас за спиной заставил стремительно обернуться. Там, на лестнице, ведущей в гостиную, покачиваясь, стоял Саварт. На мгновение мир словно замер, сузился до одной точки. Его лица, неестественно бледного, искаженного гневом и непониманием. А потом Сиятельный бросился ко мне, и секунды понеслись вскачь. Рваный выдох, и я пячусь назад, задевая не до конца развернувшийся портал. Взмах ресниц, и в переход летит сверкающий черный шар, брошенный Савардом. Удар сердца, и меня что-то резко толкает в бок, подставляя прямо под сгусток магического пламени. Вспышка нестерпимой боли, отчаянный крик «Кэти!», затихающий вдали, и я падаю куда-то в темноту, а боль растет, ширится, затапливая гаснущее сознание, пока окончательно не накрывает меня с головой. Текст читала Елена Калиниченко.